что сердце болит, — растроганно вздохнул архитектор. Боба серьезно кивнул. Архитектор испытывал благодарное уважение к этому молодому еще мужчине за то, что тот нашел и оценил такую немодную, негламурную красоту. Необходимо вписаться в это идиллическое очарование, либо придумать нечто особенное и нарочито выделиться из окружающего пейзажа. Когда-то давно маленькая Бобина дочка выдала: «Мой папа — человека-мужчина». Борис Владимирович — породой человека-мужчина, Боба, всего добившийся сам, не захотел вписываться, а захотел выделяться. И теперь его замок выстреливал из поселка, как большой палец в руке, сложенный в жесте «Во». Архитектор давно заметил, что деньги, большие деньги, помимо известного всем влияния на нравственный облик, сказываются еще кое на чем. Конечно, для каждого большие деньги — понятие сугубо личное. Это, в общем-то, деньги, которые сам человек считает большими. Так вот, эти большие деньги будто задвижку какую-то поворачивают в мозгу и вступают в странное, прямо-таки химическое взаимодействие со всем, что у человека внутри содержится. Казалось бы, интеллигентный гражданин книжки читает, слушает Малера, а в душе страстно хочет, чтобы богато, и просит сделать красиво. Пусть блестит, золотится, искривляется шаловливым рококо, а сбоку, чтобы резьба из зеркала барокко, чтобы гости ошеломленно сказали: «Ну, прямо музей». Никогда не известно, какие детские комплексы вспенятся. Похоже, очень многие с детства мечтали жить в Эрмитаже. Вот и этот молодой человек, судя по тому, какой дом он хочет, видимо, в нежные годы увлекался игрой в рыцарей или рыцарскими романами зачитывался, рассудил архитектор. Хотя такие, как он, наверное, и вовсе не читают. И в глазах у него доллары щелкают, щелк-щелк. Так что будем с вами вместе дом строить. А, кстати, знаете, что произошло с известным домом-пряником на Московском проспекте? Архитектору захотелось рассмешить собеседника, и он рассказал ему, как всякий, вновь въезжающий в этот дом, сносил стены и бодро переделывал добротную сталинскую квартиру во дворец спорта. Перекрытия не выдержали, и дом поплыл, скособочился, словно желая вывалить из себя своих обитателей. «Это уж ваше дело, чтобы мой дом не рухнул», — опустив вежливый намек на улыбку, ответил Боба. Взгляд у этого молодого человека такой жесткий, будто две кнопки из глаз торчат, и сам словно в панцире, — расстраивался архитектор по дороге домой. Недавний его клиент был мягким, суетливым, с кошачьими манерами. После общения с ним возникало ощущение, будто они вместе, урча, лакали из блюдца сметану. А новый заказчик... Архитектора неуютно поклевывала обида, будто его использовали. Сцарапали жесткими когтями все самое вкусное, а остальное выбросили за ненужностью. Да как он смеет демонстрировать такое истинное, без всяких прикрытий, безразличие? Этот Борис Владимирович не человек, а калькулятор. В глазах доллары щелкают. Правильно, усмехнулся склонный к самоанализу архитектор. Лучше пусть он будет не человеком, чем я, недостойный его внимания неживой природой. Так и свербило отказаться от заказа, но упустить такую выгоду немыслимо. Значит, необходимо расслабиться, Может быть, еще получится наладить с этим роботом человеческие отношения.